Однажды я видел нечто подобное во сне. Когда же это было? Он надел резиновые сапоги, разорвал нитку, скреплявшую новые рабочие перчатки, и снова уселся на переднее сиденье. «Лучше я пойду первым, двоих веревка, пожалуй, не выдержит». «Может, и не выдержит, не пробовал. Так что, если не возражаете, я полезу первым. А то, пока я буду болтаться на веревке, собаки весь зад изгрызут. А мне это совсем не улыбается. Правду говорю. У собак инстинкт бросаться на все круглое». Он ступил на подножку и стал вглядываться во тьму. «Повойте еще, утихомирьте их, прошу вас». Сам не знаю почему, но меня вдруг снова охватили сомнения. Мне было прекрасно известно, что первейшие условия успеха — набор команды. Но, кажется, я слишком уж привык к одиночеству. Умом я понимал, что должен приветствовать вступление на борт продавца насекомых. Но сердце сжималось от страха. Мучила мысль, что все совершенное мной сегодня — сплошное безрассудство. Я, правда, не отрицаю, что каждый раз, когда, вернувшись, вставлял в замок ключ, мной овладевало отвратительное чувство одиночества. Но это, как правило, бывало минутное состояние, и, отдохнув в трюме, я настолько успокаивался, что забывал об одиночестве. Если воспользоваться словами продавца насекомых, вернее, его пересказом, прочитанного в газете, я, смешав реальное и символическое, жаждал укрыться в блиндаже. «Повойте еще разочек, поскорей», — попросил продавец насекомых. «Проголодался я». «Сначала нужно как следует разработать операцию». «Какую операцию? Что мы должны предпринять, если они опередили нас?» «Напрасные предосторожности. Разве такое возможно?» «Не знаю». «Я, конечно, не думал, что зазывала его подруга могли нас опередить». Но все же я заметил кое-какие признаки, указывавшие на то, что кому-то удалось проникнуть на корабль. Например, по-другому были расположены лежавшие вместе ножка от стула и бочка из-под горючего, которые служили мне опознавательными знаками. Правда, я сам мог сдвинуть их, когда спускался. Тогда беспокоиться нечего. Некоторое перемещение предметов в куче неизбежно. Вполне возможно, это сделала кошка, которая, спасаясь от собаки, прыгнула на бочку. Над головой по эстакаде один за другим пронеслось несколько огромных трейлеров. Когда они проехали, продавец насекомых сказал уныло: «Предлагаю пари. Пари, что они еще не добрались сюда. Спорим?» «На что?» «На ключ от джипа». «Меня сейчас беспокоят проблемы более важные. Теперь, когда я буду здесь не один, а вдвоем с вами, придется пересмотреть меры защиты против возможного вторжения. Если говорить о проблемах, то я бы хотел начать с уборки». Продавец насекомых ехидно улыбнулся. «Бродячие собаки с этой свалки, они не то что вторгнутся, близко подойти не дадут. Но и вонище, раз вдохнешь, голова раскалывается. Это из-за погоды. Пахнет известью, которая здесь все продезинфицировано. Только и всего. А что касается мер защиты, то вы слишком много о них думаете. Когда капитан такой затворник, надеяться на дальнее плавание не приходится. Даже если продаешь обыкновенную кастрюлю или чайник, твой долг позаботиться, чтобы они не пропускали воду. Тем более это необходимо, когда речь идет о корабле. Течь может стоить жизни экипажу. Не подумайте, что я возражаю против мер обороны или защищаю зазывалу. Просто я считаю, что капитан обязан иметь более широкие взгляды. Вы же сами говорили, что с ними нужно держать ухо востро. Не стоит относиться к этой паре с предубеждением. Если им все-таки удалось преодолеть все препятствия и проникнуть внутрь, не заслуживают ли они награды? Вы правы, но женщине вряд ли это было под силу. Если взбираетесь даже вы... Простите, оговорился, сорвалось с языка. Капитан должен быть великодушным. Эта оговорка свидетельствует лишь о моей искренности. К тому же мы живем в век, когда женщины совершают восхождение даже на Гималаи.